Я перевел дыхание, вытер ладонь о брюки, сделал шаг вперед из-за угла и вскинул пистолет. Краем глаза Баск уловил движение и мгновенно повернулся. Я уже держал в прицеле его голову и нажал на спуск. Раздался легкий хлопок, лязг затвора и звон вылетевшей гильзы. Баск завалился на спину. Я подскочил к нему в два прыжка. Контрольного выстрела не требовалось. В переносице была здоровая дыра, из которой толчками текла темная кровь. Готов. Три в минусе. Я открыл дверь. В небольшой каюте сидели четыре моряка в форменных рубашках. Увидев меня с пистолетом, все вскочили. Я прижал палец к губам и прикрыл дверь. «Мужики, тихо, я свой. Вы кто такие?» «Механики из машинного?» «Нижние палубы хорошо знаете?» «Знаем, а что?» «Ну, то, что судно захвачено террористами, вы знаете. Их было 12 человек. Прошедшей ночью спецназ испанский пытался Басков уничтожить, но погиб. Террористов было убито четверо, я убрал троих, а арифметика простая, осталось пятеро. Проблема в том, что эти уроды могли заложить адскую машину где-то в трюм или другое помещение по нижней палубе, ниже ватерлинии, чтобы в случае чего наверняка потопить корабль. Предлагаю обшарить все помещения внизу корабля. Вы корабль знаете, вам и карты в руки, а я посторожу. Кто со мной?» Двое молча встали, один отвел глаза, а последний сказал: «У меня дети дома, трое. Кто их кормить будет, если что?» «Если баски взорвут корабль, все равно кормить будет некому. У меня на судне жена беременная». Я открыл дверь, собираясь выйти. Один из моряков придержал меня за рукав. «Здесь рядом каюта боцманской команды. Все укромные места они знают лучше нас. Втроем мы будем лазить весь день. Больно судно велико, надо их привлечь». Я кивнул. «Разумно. Беги, показывай». Выйдя в коридор, сняли с убитого оружия и патроны. Теперь они и нам пригодятся. Через две каюты от нас моряк открыл дверь. В большом кубрике было около десятка моряков. Сильно накурено. Я вкратце пересказал все, что знал, и попросил осмотреть корабль. Согласились все, а один попросил оружие, он в армии служил в разведбате. Я с удовольствием отдал автомат с запасными магазинами. Мы разделились на две группы. Одна со мной двинулась к носу, другая с бывшим разведчиком к корме. Сообщения в случае нужды решили передавать с посыльными. Методично, но по возможности быстро осматривали помещения, даже те, что были ниже жилых кают. Взрывчатки на борт баски много взять и не могли. По моим прикидкам, ну, килограмм 50-70. Ведь им пришлось нести еще и оружие. Стало быть, они могли сделать одну-две закладки с динамитом, ну или еще чем-то. В современных взрывчатых веществах я был не силен и не предполагал, сколько надо взрывчатки, чтобы пустить на дно такой корабль, как наш. Через час, когда я уже был готов увериться, что взрывчатки нет, один моряк из боцманской команды подозвал меня. «Тут ящик странный. Мы такого не грузили. Пока не открывали, посмотрите». «Посмотреть-то я готов. Да только ведь ни черта в этом не понимаю. Ладно, где наша не пропадала?» Я подошел к дальнему углу. Там стоял зеленый ящик с надписями на испанском. Попросив посветить фонариком, я ножом поддел крышку и в образовавшуюся сантиметровую щель вгляделся. Никаких проводов или контактов видно не было. И я смело откинул крышку. Ящик был полон пачками пластида. В середине ящика была уложена коробочка и мигал красный индикатор. Ясно, взрыватель. Можно попробовать его вытащить, да не дай бог снизу какой-нибудь сюрприз. Мы стали по одному осторожно вытаскивать пластид, высматривая, не идут ли где проводки. Через полчаса стало ясно, что сюрпризов нет. Я вытащил взрыватель. Устройства я его не знал, но на пластмассовом корпусе была только одна клавиша — «Off» и «On». Скорее всего, срабатывает по радиосигналу. Как обезвредить его, ни я, ни члены команды не знали. А давайте все это скинем в море, только не в ящике, а потихоньку, по одной упаковочке. Ну что же, какой-то выход. Я взял взрыватель, остальные натолкали взрывчатку в карман и за пазуху, и дружной вереницей направились на один уровень вверх. Впереди шел я, внимательно оглядывая и прислушивая переходы. На наше счастье, никого из террористов не встретили, а то было бы худо. Моряки топали, как стадо слонов на водопое, и слышно их было издалека, да и тащил каждый не по одному килограмму взрывчатки. Одно роковое попадание пули и... Вышли к иллюминатору, открыли и по одному стали бросать взрывчатку. Последним я бросил детонатор. Все благополучно пошло ко дну. Мы это где взяли? В каком месте? В середине корабля. Если бы ахнуло, дыра была бы огромная. Нам на плаву долго бы не удержаться. Мужики, дальше искать надо. Чует мое сердце, не последний сюрприз. Мы снова пошли вниз. Навстречу нам попался посыльный от команды, что ушла в сторону кармы. В машинном отделении два ящика нашли. Меня послали доложить, ящики не трогали. Молодцы, веди. Все вместе переходами пошли в машинное отделение. Здесь находились все из боцманской команды и механики, что были здесь заперты. Меня подвели к ящикам. Снова один матрос светил фонариком, я ножом поддевал крышку. Ситуация точно такая же. Мы забрали взрывчатку и взрыватели и выкинули все в море. Молодцы, две закладки уже убрали. Я не знаю, сколько они положили, надо искать дальше. Ободренные результатом, матросы двинулись искать дальше. Но к нашей радости больше взрывчатки нигде не было. Собрались в машинном отделении. На повестке дня был один извечный для России во все времена вопрос — что делать? Поскольку команда без командира, неуправляемая толпа, я решил взять инициативу в свои руки. Кто видел капитана или старпома? Оказалось, никто. Двоих я определил потихоньку запрятать труп. Он так и валялся в коридоре. У кого есть дельные предложения, высказывайте. Почти все сошлись во мнении, что надо прорываться в радиорубку и сообщить испанцам, что корабль разминирован. Дальше пусть решают сами. То, что вы предлагаете, хорошо, но наверняка у радиорубки охрана. Да и кто гарантирует, что рацию не повредили баски? Специально, чтобы никто не смог ничего сообщить. Команда задумалась. Кто реально хорошо владеет оружием? Нашелся один человек. Надо было еще одного. У меня в каюте под кроватью лежали два автомата. Одному без посторонней помощи мне не справиться. Вроде как Михаил из буфетчиков в армии снайпером был. Его надо спросить. А где он? Так в каюте запертый сидит, как и мы сидели. Так давайте его сюда. Через некоторое время передо мной стоял сухощавый молодой матрос. Стрелять умеешь? В армии призы брал. Вот. Он протянул руку, снял часы. На обороте была благодарственна надпись за отличную стрельбу. — Со мной пойдешь? Не в кино сниматься, можно и под пули попасть. Парень молча кивнул. Набиралось трое. Один из разведбата, уже с трофейным автоматом, и двое добровольцев, пока безоружных. Ну, конечно, что взять с матросов? Они во флоте служили торпедистами, радистами, механиками, рулевыми. Автомат только во время присяги, да на параде в руках держали. Так, мужики, мы сейчас идем ко мне, там берем автоматы и к капитанскому мостику. Будем действовать по обстановке. Нас уже четверо, их пять человек, силы почти равны. От вашей точности в стрельбе, решительности и мужества зависят жизни ваших же товарищей пассажиров. Рисковать не призываю, будьте осторожны. Будет достаточно того, что мы просто запрем террористов на капитанском мостике, не дадим выйти. Если они все пятеро там, то пассажиры в безопасности. Вы, — я повернулся к остающимся, — как только начнем стрельбу, к радиорубке. Мы посмотрим. Если там есть охрана, мы ее уберем. И связывайтесь с испанцами. Мы все-таки не спецназ. Пусть поработают сами со своими басками. Это их внутреннее дело. Если что у нас пойдет не так, заприте дверь изнутри, запускайте двигатели и к берегу. Даже если сядете на мель, это для пассажиров и команды спасение. Боцман, как старший, отберите, кто пойдет в радиорубку. Надо несколько человек. Радист или кто умеет работать на рации, и человек, знающий испанский. Есть такие. Тишина. Ну да... Ленив русский человек. В старину купцы на судах часто знали немецкий, голландский, шведский, ну, смотря куда ходили с товаром. Ну, английский кто знает? Отозвалось человек пять. Уже получше. Будьте готовы, около часа у вас есть.